Глава вторая. По пути в Переяславль. Крестьяне, конечно, посокрушались по своему добру, но голову все же не потеряли. Двинулись вслед за воями напрямки к Славутичу, вынося свои лодки, помогая раненым, старикам и детишкам. Пограничники также не остались в стороне, подхватив на руки малышню. Уходить нужно было спешно. Впрочем, пустить по флангам дозоры Михаил не забыл. Беда приходит тогда, когда начинаешь пренебрегать мерами безопасности. Возможно, спасенные и озлились на Романова, из-за которого пришлось бросить все имущество. Лично он этому ничуть бы не удивился. Времена тяжелые, каждый гвоздь достается тяжким трудом. Пашня полита ни одной бочкой пота. И так куда ни кинь. Все нажитое тяжким трудом пошло прахом, как бы это банально ни звучало. К кораблю вышли без труда и гораздо быстрее, нежели петляли бы по извилистому руслу реки. Да и устье ее было значительно ниже по течению Славутича. Лодок на всех ожидаемо не хватило, поэтому пришлось изрядно потесниться на ладье. С посадкой случилась заминка, все же люди непривычные к большим судам. Да и с дисциплиной прям беда. «Ух-ухушеньки», – покачал головой Гаврила. «Чего кряхтишь, как дед старый?» – поинтересовался Михаил. «Да вот гляжу, как с этими мучаемся, и представляю, как с нашими намаемся. Они, поди, тоже к судам непривычные». «Ничего, своя ноша не тянет». «Ну-ну», – не разделил оптимизма сотника подчиненный. Едва покончив принимать на борт людей, поспешили отойти и перебраться к противоположному берегу. По стремнению выгребать против течения – это нужно сильно заболеть на голову. Придерживаться и дальше стороны, где оставили обозленных половцев, глупо. «Что скажешь, Гаврила?» – пристроившись на носу, поинтересовался Михаил. «О половцах?» «О них». «Не отвяжутся. Их там все еще больше сотни. Переправятся через Славутич и ударят по нам. Злые они сейчас. Я бы так и поступил». «Дорого обойдется им драка». «Добыча стоит такого риска. Мы же просто ходячее сокровище. Такие доспехи сами по себе редкость, а тут сразу 5 десятков. Однозначно рискнул бы». «Это да. Повсеместно распространена кольчуга. Долго, муторно, но значительно проще и дешевле. Опять же, вяжут из мягкого железа. Пограничники же все обряжены в ламеллярные доспехи, да еще и из стальных пластин. Не баран чихнул. В этих краях сталь чуть не на вес серебра. Половцы же, по большей части, и вовсе бездоспешные, расхаживают в коже, и лишь малая часть в кольчугах, в ламелляре и вовсе единицы. Оружие из дрянной стали. Так что хорошо вооруженный отряд – действительно лакомый кусочек. Думаешь, уже рассмотрели нас? Гадалки не ходить. Но мы все же зубатая добыча. Будет больно. Риск того стоит, – гнул свое Гаврила. Тогда начинаем присматривать место для стоянки. Нужно будет уважить гостей. На ночевку встали километрах в 10 выше по течению. В сотни шагов от берега кустарник. Не густой, но если ночью, то приблизится без проблем. А там один бросок, и нападающие уже в лагере режут полусонных воинов. Конечно, не факт, но вполне вероятно. Славутич все еще проходим для купцов. Небезопасен, ясное дело, но риск пока вполне оправдан. Половцы также осознают необходимость пропуска судов. Перекрыв реку наглухо, они попросту прирежут дойную корову. Так что шалят, не без того, но не лютуют. Мало того, и сами, бывает, выходят торговать. Если на берегу показывается всадник и начинает призывать купцов пристать, можно не сомневаться, торг будет честным. Лагерь разбили компактно и шумно. Развели несколько костров, демонстративно расхаживали между ними, еще и представление устроили в виде борьбы. Детвора весело щебечет, быстро позабыв о невзгодах. Это у родителей голова болит, как быть дальше. У мальцов же забот пока нет. Постепенно лагерь начал затихать. Костры затухать, отсвечивая лишь подернутыми пеплом угольками. стоянка погрузилась в темноту. И только в одном месте продолжал гореть огонек перед неподвижно сидящим караульным, не иначе как уснувшим. Все именно так и должно выглядеть со стороны. На деле же крестьян с домочадцами частью погрузили на корабль и упрятали в трюм, частью в лодке и укрыли за корпусом ладьи. Эдак ни стрела им не грозит, ни рукопашная. Если, конечно, половцы припожалуют, а пограничники сдюжат. Напоследок спасенным наказали сидеть тихо, как мышки, чтобы не насторожить ворога. Михаил пообещал лично срубить голову тому родителю, чье дитё поднимет шум. И его решимость говорила о том, что он непременно выполнит свою угрозу. Воины расположились на корабле в полном облачении и с оружием на изготовку. Если все пройдет тихо, всего лишь одна бессонная ночь. Явятся половцы, встретят их от всей своей широкой души. Остается ждать, а оно, как известно, хуже только если догонять. Степняки таки припожаловали. Уже практически в предрассветных сумерках, когда сон особенно крепок, из кустарника вдруг раздалась разноголосица щелчков тетив, короткий шорох стрел, тут же сменившийся глухим перестуком попаданий в землю, древесину и глухим звоном о металл. Вот только вместо ожидаемых стонов и тревожных выкриков нападающим ответила гробовая тишина. Вообще-то хороший повод призадуматься. А что, собственно говоря, происходит? Однако роли распределены, задачи поставлены. И едва пустив стрелы, большинство воинов с диким гиканьем кинулись в атаку, отбросив луки и на ходу выдергивая из ножен клинки. Едва первые нападающие достигли все еще безмолвствующего лагеря, как над ладьей раздалась команда Михаила. «Бей!» И тут же ответные щелчки тетив и росчерки стрел, устремившиеся к целям. Только в отличие от залпа половцев, теперь над рекой разнеслись и вскрики сраженных на повал, и стенания раненых, и злобные крики воинов, осознавших, что их заманили в ловушку. Вот только они и не подумали отступать, всего лишь сменив направление атаки с лагеря на ладью. Вообще-то глупо, им бы как раз отходить, прикрываясь щитами, а не геройствовать. А так напоролись еще на один залп, собравший свою кровавую жатву. Да и после забраться на ладью – не такое уж и простое занятие. Она стоит бортом к берегу, едва касаясь песчаного дна. До верхнего края получается порядка 2 метров. Неоспоримое преимущество обороняющихся. Но не все так просто. Из кустов, едва различимых в предрассветных сумерках, в русичей полетели меткие стрелы. Сотни шагов для половецкого лука, как и для турецкого, плевая дистанция. Стальные наконечники тупо ударили в борта и щиты. Послышался вскрик поймавшего смертельный гостинец, но, судя по донесшейся следом брани, все же не так серьезно. Двое половцев, подбежав к борту и будучи в воде чуть выше колена, схватили с двух сторон щит и присели. Третий коротким прыжком оказался на нем. Мгновение, и подброшенный товарищами, он взлетел вверх. Пограничник попытался достать его мечом, но тот отвел удар своим щитом и, ступив на борт правой ногой, коленом левой пнул противника в щит, отбрасывая его на спину. Одновременно с этим рубанул изогнутым мечом вправо. Отточенная сталь глухо звякнула по шлему второго пограничника, укладывая его на палубу. Однако развить успех ему не дал Михаил. Не выпуская из левой руки лук, он бросил правую за плечо. Ладонь легла на шершавую, оплетенную полоской кожи рукоять. Большой палец привычно отбросил стопор с гарды. И Романов потянул клинок и единым махом полоснул врага острием меча от груди до паха, вскрывая незащищенные броней грудь и живот, вываливая наружу внутренности. Тело еще только заваливалось на спину, а Романов уже шагнул вперед, заполняя возникшую брешь. И только лук отбросил за спину, очень надеясь, что тот не повредится. Рука же вместо утраченного оружия уже сама собой потянулась к ножу в петле на груди. Следующего заброшенного воина он встретил еще в полете. Этот также прикрылся щитом, но Михаил и не подумал атаковать его в лоб. Вместо этого, сделав обманное движение, клинок описал дугу и ударил по левой ноге, отрубая ее чуть ниже колена. Половец еще взмахнул мечом в отчаянной попытке достать противника, но тот с легкостью уклонился от смертоносной полоски стали. Раненый не просто упал, но избил с ног как обоих подбросивших его половцев, так и следующего, набегающего для прыжка. Михаил коротко взмахнул рукой, и граненый клинок вошел в межключичную ямку очередного бездоспешного кочевника. Не расслабляясь, Романов потянулся к следующему метательному ножу. Одновременно с этим, перегнувшись через борт, ткнул острием клинка в основании шеи барахтающегося в воде врага. В этот момент его что-то дернуло за доспех со спины. Боли никакой. Ощущение, словно именно дернули и тут же отпустили. Последний кочевник предпочел ретироваться к берегу, то ли отплывая, то ли переползая на пятой точке, быстро перебирая ногами и руками. Когда половец наконец подскочил на ноги, бросился прочь, Романов вогнал нож точно между лопаток, без труда пробивая кожаный доспех. Окинул взглядом место схватки. Противник бежал прочь, стремясь как можно быстрее укрыться за кустами. Короткий шорох, толчок в грудь с одновременным глухим звоном скользнувшего по стальным пластинам доспеха наконечника, и стрела, коротко вжикнув, улетела дальше в реку. Михаил тут же присел в поисках щита. Рядом хлопнул арбалет. Игнат, тот самый мужик, которому в свое время досталось от турка-крестьянина, удовлетворенно кивнул и тут же опустился на пятую точку, укрываясь за бортом. Вставил ногу в стремя, лук ему так и не дался, и единым движением взвел тетиву. Наложил болт и, подогнув правую ногу под себя, эдак картинно встал на колено с уже вскинутым оружием. Вновь прицелился, выстрелил и опять на задницу изготавливаться к стрельбе. Михаил наблюдал за этим лишь краем глаза, потому как сам уже подбирал свой лук. Наложил стрелу, но когда был готов стрелять, половцев уже и след простыл. Утренние сумерки еще не рассеялись, вот и потерялись нападающие. Внизу все еще барахтался воин с отсеченной голенью. Романов без затей вогнал ему стрелу в грудь. «Не преследовать!» – заметив, как воины спрыгивают в воду, выкрикнул он. «Гаврила, проверить личный состав и доложить о потерях. Раненых ко мне!» И только теперь обратил внимание на то, что сзади шлем за что-то цепляется. Завел руку за голову и нащупал древко стрелы. Пластины их доспехов накладываются не сверху вниз, как на старых образцах чешуйчатого, а наоборот. Так что номер, который однажды провернул Михаил, вогнав клинок снизу под углом, здесь не пройдет. Но похоже, когда он наклонился, чтобы достать клинком половца под бортом, ему и прилетел этот привет, прошедший аккурат меж пластин. Хорошо, хоть не достал до тела. Михаил склонился над воином, получившим клинком по голове. Шлем не стальной, а железный. Но благодаря остроконечной форме со своей задачей справился. Меч оставил серьезную зарубку, но до головы не добрался. Романов пощупал пульс. Ага, голова-то цела, но от сотрясения мозга бедолага все же не уберегся. Снял с обеспамятившего шлем с подшлемником и осмотрел голову. Порядок, нет даже шишки. Защита распределила удар по площади. Это как наполненной водой пластиковой бутылкой содануть. Выключишь с гарантией, следов никаких. По телу получить такой привет тоже удовольствие ниже среднего. И что примечательно, опять без следов. «Ну как, Лука, пришел в себя?» Видя, что мужик открыл глаза, поинтересовался Михаил. Вроде. А что, все уже кончилось?» Поведя взором, растерянно поинтересовался он. «Кончилось. Сколько пальцев?» «Два». «Вот и ладно. Игнат, помоги ему». Поднялся и перешел к следующему раненому. Тому прилетело в руку, и на этот раз серьезно, перебило плечевую кость. Пришлось повозиться. Для начала обезболил, потом извлек стрелу, промыл рану, закачав в нее лекарственный состав, после чего приступил к пальпации и составлению костей. Мозг давно и прочно зафиксировал все тактильные ощущения, поэтому провозился недолго. «Пятеро раненых, включая Гордея», кивая на десятника, которого только что обиходил Михаил, начал доклад Гаврила. «Кроме него еще один тяжелый. На носу лежит. Стрела аккурат в незащищенную подмышку угодила. Не знаю, как ты будешь его вытаскивать с того света. Остальные ничего серьезного, и сами справимся». «Сразу нужно было звать», — попенял Романов. «Никита, скорее всего, скончается. Гордею уже, глядишь, руку еще сбережешь, – возразил практичный полусотник. «Да, повоевали. Лагерь сворачиваете?» – укладывая инструменты в короб, поинтересовался Михаил. «Сворачиваем. Еду готовить, я так понимаю, уж на палубе будем», – предположил Гаврила. «А ты предлагаешь на берегу?» – хмыкнув, поинтересовался Михаил. «Ну, уточнить-то всяко-разно нужно было», – пожал плечами полусотник. «Что так смотришь? Считаешь, что оно того не стоило?» «Я тебе уже говорил, мы за тобой и в огонь и в воду». «А как по душе?» «Кабы людишек увели с собой, так-то оно и порядок. А без интереса...» «Не наша земля и не наш ответ, я уж говорил». «На границе челядь не селят, только вольных. И пока они в закупы не ушли, им не возбраняется распоряжаться собой. Дальше объяснять?» Челядь – общее название зависимого населения, как и холопы. «Не нужно. Вот и действуйте». С Никитой было все плохо. Настолько, что Михаил приказал выставлять дополнительные посты. Держаться настороже, но с лагеря не сниматься и завтракать на берегу. Романову сейчас только качки не хватало, чтобы окончательно доконать парня. Хотя он и без того был без сознания – определил его под наркоз и начал колдовать. Через два часа возни и без уверенности в результате, но понимая, что больше сделать попросту уже ничего не может, он приказал сниматься со стоянки. Остальное в руках Божьих и крепости организма раненого. К сожалению, реанимации, нормальной операционной и медикаментов тут нет. Хотя... Справедливости ради, для этого времени и уровня медицины сомнительно, чтобы кто-то сделал больше. Даже в Царьграде. И дело не в мастерстве Михаила, а в тяжести раны. Двое суток, остававшиеся до Переяславля, прошли уже без приключений. При виде же города Романов невольно улыбнулся, словно и не было минувших трех лет. Все те же деревянные причалы, множество кораблей, толчая народа на берегу, торговцы рыбой, кстати, те же самые, на том же месте, разве только одежда сменилась. Впрочем, практически на такую же. У Михаила память фотографическая, так что узнал все детали сразу. Хм. И те же самые дружинники, что не приметили тогда его пленения. Что самое смешное, в их числе и явно старшим... Барди Ульсон, сдавший его в холопы знакомым проезжим варягам. «Ну, здравствуй, Барди». Никакого желания посчитаться или предъявить. Неприязни и уж тем более вражды он к нему не испытывал. Просто захотелось перекинуться парой слов, и все тут. «Я тебя знаю», — с характерным скандинавским акцентом поинтересовался варяг. «Вот значит как. Не узнаешь того, кто тебе жизнь спас?» «Да ну, серьезно!» — явно узнавая и не веря своим глазам, удивился он. «Представь себе». «Хм». «Ну, лекарем еще ладно, но воем!» – покачав головой, озадаченно произнес Ульсон, не испытывая и тени тревоги. «Сотник, какие будут приказы?» – приблизившись и смерив взглядом собеседника Михаила, нарочито поинтересовался Гаврила. Похоже, понял, что встретились старые знакомые, и один из них в явном недоумении. Вот и решил подлить масло в огонь, потому как, что именно ему делать, знал и без указаний. Все было решено еще до их прихода в Переяславль. «Один десяток на ладье, трое, и ты в том числе со мной, в княжьи палаты. Дары не забудьте прихватить», – подыгрывая полусотнику, ответил Михаил. «Слушаюсь». Гаврила опять бросил короткий взгляд на опешившего и не старающегося это скрывать Барди, многозначительно хмыкнул и отправился обратно на причал. «Сотник», – озадаченно кивая, коротко бросил Барди. «Ну да», – жизнерадостно улыбнулся Михаил. «Княжьи палаты?» – продолжал он. «Именно». «Птенчик вырос», – хмыкнул варяг. «И уже сам летает. Тебе привет от Сьорена». «Как он? Как Эгель?» «Эгель погиб на следующий день после нашего отбытия отсюда. Меня приняли в дружину и прозвали Маркусом. Сьорен был моим наставником. Сейчас они все служат в Царьграде». «Сьорен?» Не поверил Барди. «Ну да. Не устал еще удивляться?» «А ты не удивляй. Слушай, интересные, похоже, у тебя выдались эти три года, парень. Жаль, я не отправился с вами». Мне нужно к князю, сообщить о гибели слободы на границе. Ну и своим вопросом озаботиться. А тогда уж можно и выпить по чарке. Ты как?» «На службе до заката, но после свободен, как птица». «Вот и договорились. Кстати, как тут мытника найти?» «А чего его искать? Вон поспешает. Дурно ему сегодня, животом мается. Опять бегаю в камыши». Кивая в сторону мужика в сером кафтане, направлявшегося к ним, произнес Барди. «Вот и ладушки. Сейчас проведут местного чиновника по кораблю, дабы он сумел составить себе представление о товаре, какового на ладьях не так, чтобы и много, после чего уплатят полагающуюся пошлину, и можно будет спокойно заняться своими делами».